Глава 330. Я выйду замуж за кого угодно, но только не за тебя. Воронку в центре города Дунлоу уже давно заполнили густой растительностью. Поврежденный второй ярус тоже восстановили. Несмотря на все старания клана Дунло, им не удалось закрыть иероглиф 5 на гигантском дереве. Аукцион проводили неподалеку от этого самого дерева. Поскольку Манхау направлялся на аукцион, он просто не мог не заметить гигантский иероглиф. Попугай на его плече искоса посмотрел на него, а потом самодовольно задрал голову, словно все присутствующие в подметке ему не годились. Аукционный дом даже рядом не стоял со зданием секты Пурпурной Судьбы, которое могло вместить несколько десятков тысяч практиков. Внутри сидело несколько сотен шепчущихся между собой людей, в центре стояла высокая сцена, внутрь могли попасть только практики с верительными бирками города Дунло. Манхау продемонстрировал свою черную верительную бирку, и его сразу же сопроводили к удобному месту. Если бы аукцион предусматривал частные кабинки, то с черной биркой Манхау бы точно полагалась одна такая. Он невозмутимо сел в кресло и закрыл глаза. В непосредственной близости от него сидело довольно мало людей, да и в самом аукционе принимало участие не очень много практиков. Для города Дунло это было довольно редким явлением. Последние новости заставили многих людей нервничать. Немало практиков сбежало из города. Теперь города Союза 9 были не намного безопаснее, чем мир за их пределами. Все-таки дворец Черных Земель избрал своей целью не практиков Черных Земель, а кланы Союза 9. В такой напряженной обстановке только самые смелые и уверенные в себе люди не побоялись прийти на сегодняшний аукцион. Учитывая начавшуюся войну, скорее всего, в ближайшем будущем аукционы вообще перестанут проводить. Вполне вероятно, что это последний аукцион города Дунло до окончания военных действий. «Я обязан участвовать», — негромко убеждал сам себя Манхао. Объявили, что аукцион начнется, когда сгорит палочка благовоний. Места постепенно заполняли люди. В дверях показались мужчина с женщиной. Они беглым взглядом пробежались по залу и направились прямиком к Манхао. Почувствовав чьё-то присутствие, Манхао открыл глаза и увидел красавицу Дунло Лин и сопровождающего ее Дунло Ханя. Тот широко улыбался, в то время как Дунло Лин выглядела раздраженной, словно ее привели сюда против ее воли. «Какая встреча, Сабрадос!» С ухмылкой поприветствовал Дунло Хань и сел рядом с Манхао. «В прошлый раз обстоятельства помешали мне узнать твое имя. Хотелось бы его узнать, если, конечно, ты не против». Дунло Лин замялась, а потом села с другой стороны от Манхао. «Моя фамилия Мэн», — невозмутимо представился Манхао с улыбкой. «Простой вольный практик». Он сразу понял, что этот человек здесь не ради мести, но у него явно есть к нему какая-то просьба, иначе он не подгадал бы столь удачный момент перед самым началом аукциона. Его появление ничуть не удивило Манхао, он ожидал чего-то подобного. «Брат Мэн излишне скромен», — вежливо отозвался Дунло Хань и с улыбкой добавил. «С твоей силой, думаю, немного найдется вольных практиков, способных сравниться с тобой». Он украдкой взглянул на попугая, при этом в его глазах вспыхнул едва уловимый огонек. Что до Дунло Лин, она молча сидела по другую руку от Манхао и свирепо сверлила взглядом попугая. Если бы взгляд мог убить, попугай бы уже неоднократно посетил желтые источники. Манхао усмехнулся, но ничего не сказал. Раз Дунло Хань не собирался раскрывать свои намерения, Манхао готов был на какое-то время смириться с вынужденным неведением. Однако он крутил в руке талисман удачи, как делал уже несколько дней. С того памятного инцидента с воронкой он ни разу не убирал его в бездонную сумку. «Какого чёрта? Ты что, больная?» рявкнул попугай, раздраженно посмотрев на Дунло Лин. «Чего пялишься на лорда пятого? Ищешь, с кем бы перепихнуться?» Дунло Лин пораженно захлопала глазами, а ее щеки залил румянец. Она резко подскочила на ноги и окружила себя сиянием силы. Ее буквально трясло от гнева. За всю жизнь она еще не встречала того, кого бы хотела задушить сильнее, чем этого попугая. По этой причине ее отвращение к Манхао поднялось на совершенно новый уровень. Дунло Хань пораженно застыл. А потом с невеселым смешком хотел что-то сказать, но тут попугай закатил глаза. «Лорд Пятый терпеть не может шею без меха и перьев!» — объявил он своим писклявым голосом. «Лорд Пятый на дух не переносит бедра, лишенные перьев или меха! Грудь и задница еще ничего. Но опять нет ни перьев, ни меха. Даже если ты предложишь себя бесплатно, лорд Пятый откажется!» Всем своим видом он показывал, что бы она ни говорила, он никогда ей не заинтересуется. Манхао почувствовал первые признаки тяжелой головной боли и невольно покашлял. От провокационных слов попугая Дун Ло Лин чувствовала, будто у нее сейчас голова взорвется. Ее глаза полыхнули яростным пламенем. Она была в одном шаге от того, чтобы выйти из себя. Только она хотела броситься на попугая, как Дун Ло Хань помрачнел и резко сказал: «Пятая сестра, сядь на место!» Дун Ло Лин посмотрела на него и стиснула зубы. Она подумала о безопасности клана и о предельно серьезном выражении лица ее брата. Подавив клокочущий внутри нее гнев, она молча села на место. Но она мысленно поклялась, кто бы в будущем не попытался заставить ее встретиться с этим мерзким попугаем, она ни за что не согласится. «Мы посрамили себя перед братом Мэном», — сказал Дун Ло Хань. «Пожалуйста, не принимай всерьез импульсивность моей сестры. На самом деле я попросил ее прийти, чтобы извиниться за недавний инцидент». «Ты слишком любезен, собрат Даос Дун Ло. Это было простое недоразумение. Что было, то прошло». Манхао улыбался, но внутри он держался на стороже. Он предвидел, что клан рано или поздно захочет с ним встретиться. После демонстрации им своей силы, а также весьма эффективной выходки попугая, вероятно, клан захочет переманить его на свою сторону. Но, судя по последней фразе, у Дун Ло Хани относительно Манхао были более серьезные планы. «Моя младшая сестра строптива, и, к сожалению, клан стоит перед лицом страшной опасности. Брат Мэн, ты красив и талантлив. Я с первой нашей встречи почувствовал между нами некое родство. На самом деле, я поначалу даже не понял, что ты чужак. Брат Мэн, мне интересно, не согласишься ли ты?» Глаза Мэнхао сверкнули, он хотел было прервать его, но тут Дун Ло Лин опять вскочила на ноги. «О чем это ты, третий брат? Ты ведь сказал, что мы здесь для того, чтобы извиниться. Я поняла, куда ты клонишь, и я не согласна. Мне плевать, твоя эта идея или клана. Я ни за что не соглашусь. Вздумаешь меня заставить, я убью тебя. Я никогда не стану чьей-то возлюбленной, особенно такого бесстыжего, грязного и омерзительного проходимца!» Она повернулась и холодно смерила Манхао взглядом, даже не пытаясь скрыть ненависть, отвращение и неприязнь. «А ты даже не мечтай. Я поклялась, что никогда не стану чьей-то возлюбленной, но даже без этой клятвы в Союзе Девяти найдется немало героев, которым ты и в подметке не годишься!» Она одарила Манхао испепеляющим взглядом и зашагала прочь, раскачивая своими роскошными бедрами. Ее стройная гибкая фигура заставила бы сердце любого мужчины учащенно забиться. Манхао нахмурился. Услышав предложение Дун Ло Ханя, он хотел было отказаться, однако реакция Дун Ло Лин заставила его придержать язык за зубами. Он перевел взгляд на Дун Ло Ханя. Тот едва слышно вздохнул. Это была не идея клана, а скорее мысль, рожденная под влиянием момента. Его не покидала мысль, что практик с фамилией Мэн обладал неким непостижимым секретом. Вот почему ему в голову пришла идея убедить его присоединиться к клану. Видя болезненную реакцию со стороны Дун Ло Лин, Дун Ло Хань покачал головой и невесело рассмеялся. Он виновато улыбнулся Манхао и больше не поднимал этой темы. После небольшой паузы он сказал: «Я так понял, ты догадался о цели моего визита, брат Мэн. Черные земли скоро будут ввергнуты в пучину хаоса. Союз Девяти лишь немного уступает по силе Дворцу Черных Земель. Собрат Даос, присоединяйся к Союзу Девяти, и мы исполним любое твое желание». Манхао не стал сразу отказываться. Он задумчиво посидел, а потом медленно ответил: «Я не могу так быстро принять решение». «Ничего страшного», — отозвался Дун Ло Хань. Если бы Манхао сразу же согласился, это бы сразу вызвало у него определенные подозрения. В такой ситуации отказ виделся самой естественной реакцией. «В ближайшее время Союз Девяти начнет набор практиков Черных Земель. Хочу тебя заверить, что Союз Девяти относится к новым рекордам с предельным почтением. Хоть между Дворцом Черных Земель и Союзом Девяти началась война, даже ты должен видеть, что Союз так просто не уничтожить. Брат Мэн, я буду с нетерпением ждать твоего ответа. Можешь воспользоваться верительной биркой, чтобы уведомить клан Дун Ло. Вдобавок, с помощью бирки ты можешь взять духовных камней для сегодняшнего аукциона. Считай это подарком от меня». Дун Ло Хань с улыбкой сложил ладони и отправился к выходу на поиски новых рекрутов. Весь клан Дунло сейчас занимался набором вольных практиков для укрепления сил Союза. Именно в этот момент с платформы в центре зазвонили колокольчики, которые служили сигналом к началу аукциона. Во вспышке света на ней возник человек. Несмотря на скромное количество участников, аукцион все равно оказался довольно оживленным. Манхао сразу заметил три довольно приметных группы людей, ставки которых не перебивал никто из участников, вне зависимости от выставленного на торги предмета. В лучшем случае они лишь мрачно на них поглядывали, но вслух ничего не высказывали. Эти три группы сидели на противоположных концах аукционного зала и не перебивали ставки друг друга. Манхао осмотрел каждую из групп, после чего перестал обращать на них внимание. В любом месте найдется несколько группировок, обладающих определенным влиянием и силой. Для таких групп мероприятия вроде аукциона были отличным шансом продемонстрировать собственную силу. Возможно, при других обстоятельствах они бы вели себя более сдержанно. Но учитывая ситуацию в городе Дунло и царящий в черных землях хаос, группы вроде этих становились ценнейшим военным ресурсом. Манхао требовался всего один лист духовной орхидеи из тех 10, что будут выставлены на аукционе. С грядущим кризисом целебные травы, исцеляющие раны, стали цениться выше прежнего. Несмотря на это, Манхао все равно смог купить один лист, при этом 7 или 8 практиков поглядывали на него с нескрываемым жадным блеском в глазах. Он с непроницаемым лицом ожидал, пока один из работников аукционной палаты доставит ему лист духовной орхидеи, после чего намеревался уйти. «Следующий лот – флаг. Этот флаг – сокровище для стадии создания ядра. Его название – Знамя Черных Дней. В развернутом состоянии он высвобождает невероятную мощь и помещает под ноги владельца черноту. Ее можно использовать как для атаки, так и для защиты, но самое удивительное, что его можно соединить с вашим Ци-ядра. Это сокровище было обнаружено в древних руинах. При этом мы гарантируем, что во всех черных землях существует всего один экземпляр флага». Пока распорядитель рассказывал про лот, позади него появилась женщина с медным подносом. На нем лежала тряпица размером с кулак. Слова распорядителя застали его перед самым уходом. Внезапно глазки попугая расширились, и он недоверчиво посмотрел на флаг. В следующий миг попугай, сохраняя молчание, спроецировал свои слова прямо в разум Манхао. «Заполучи его! Ты должен любой ценой заполучить его! Тебе крупно повезло!»